буду вокруг проблемы заботы. Но я сделал, что хотел, и все крысы за бортом. Мой первый альбом, запки сделаны, брат. Поставлю все тут на ком, ждать не стану овации. Я верю в то, что пишу, да я пишу, во что верю. Цель достучаться к вам сердца, пусть и закрыты там двери. 9 треков, хип-хоп, лирика, бэтл, разнообразие стилей. Для любителей рэпа, или просто для людей, чьи мозг не съела плесень. Вы хоть попробуйте вникать в смысл моих песен. Если будет по душе, ты найдешь себя там, значит все-таки не зря несу посыл ребятам. Задача как-то изменять стандарт людского мышления. Добро пожаловать, друзья, это мое отложение.